очки носят только пилоны. Эти братишки дробят перебаса! Я засунул носок, сверху очки, как вы в очки, блядь! Слепошарит, вали калеки, блядь!